Глава 20. Сначала была только боль. Потом всего его охватил холод, который мучил сильнее, чем боль. А перед тем, как он полностью пришел в себя, начался озноб, отчего боль стала нестерпимой, и он, наконец, проснулся. Он открыл глаза, но тут же закрыл их снова. Его буквально ослепил свет. С трудом он приподнялся на локте, приоткрывая глаза на короткие мгновения. Он лежал на грубом бетонном полу, абсолютно голый, в узком пространстве между двумя бетонными стенами с одной стороны и двумя решетками с другой. Тут не было ничего из мебели. Он сел и принялся энергично растирать руки, чтобы согреться. «Дверь, наверное, сзади», — подумал он. Но как только он попытался повернуть голову, резкая боль пронзила ему шею и левое плечо. В коридоре открылась дверь, и Кэт услышал чьи-то глухие шаги и тихий разговор на испанском. Сзади него с лязгом распахнулась дверь, но он не мог обернуться и посмотреть, кто вошел. Перед ним вырос лысый человек в голубом костюме, который обратился к кому-то, кто стоял сзади. На плечи Кэту накинули одеяло, и чьи-то руки уложили его на пол. Человек в голубом костюме посветил ему в глаза, сначала в один, потом в другой, пощупал его конечности и осторожно повернул его голову. Кэт вскрикнул. — Как вас зовут? — спросил человек на ломаном английском. — Меня зовут Роберт Эллис, — с трудом прохрипел Кэт. Человек что-то выпалил скороговоркой тем, что стояли сзади, и ему ответили тоже на испанском, но медленно и не очень уверенно. Кэт почувствовал, как его аккуратно подняли и уложили на носилки, прикрыв другим одеялом. Его быстро повезли по коридору, через какую-то дверь, и они оказались на улице. Его носилки сунули в санитарную машину, а рядом сел сопровождающий, и машина тронулась. Кэт закрыл глаза и, поплотнее укутавшись в одеяло, попытался расслабиться. Озноб прекратился, и хотя у него болело все тело, ему удалось немного задремать. Он не отключился полностью и ощущал быструю езду, шум городского транспорта и присутствие человека, сидящего рядом. «Говорит ли он по-английски?» — думал Кэт. Однако у него не было сил разговаривать, и потому он не произнес ни слова. Он решил, что, куда бы его сейчас ни везли, все равно это было лучше, чем оставаться в тюрьме. Он проснулся, когда машина остановилась, а потом снова тронулась в путь. В просвет между шторками он разглядел, что они въезжают за тяжелую металлическую ограду. С тыльной стороны машины открылись дверцы, и двое мужчин, один из которых был в костюме, вывезли наружу носилки. Вскоре они уже двигались по коридору и ехали вниз на лифте. Другой человек снова посветил ему фонариком в оба глаза и ощупал тело. Кэт в ответ лишь громко охал, когда чувствовал боль. А болело у него все. Затем носилки привезли в рентгеновский кабинет, и его положили на холодный стол, чтобы сделать снимки. Он с облегчением думал о том, что оказался в госпитале, а не в тюрьме. Врач и медсестра, оба латиноамериканцы, усадили его, надели на него больничную рубашку, потом его снова перенесли на носилки, повезли по коридору в палату и уложили в постель. Медсестра подоткнула под него одеяло, но никто не произнес ни слова. Сделав все необходимое, они покинули его. Кэт приподнял голову, чтобы оглядеть комнату, но это движение просто-таки подкосило его. Мебели почти не было. Но все же не оставалось никаких сомнений, что он находится в обычной больнице, а не в тюремном госпитале. Он закрыл глаза и постарался ни о чем не думать. Он еще не готов был оценить ситуацию и решить, что делать дальше. Сквозь дремоту он услышал, как кто-то шепотом разговаривает у него под дверью. Через несколько минут кто-то вошел к нему в палату. Кэт был слишком обессилен, чтобы повернуть голову. Но раздался лязгающий звук, его кровать приподнялась, и он оказался в полусидячем положении. У него в ногах стоял мужчина в элегантном сером костюме, и в его взгляде чувствовалась брезгливость, даже отвращение. Волосы, подстриженные ежиком, густые брови, квадратная челюсть и кривой нос, который когда-то был сломан и неправильно сросся. И хотя прошло 25 лет, Кэт узнал его. «Боже мой! Хеджер!» — произнес он, пытаясь улыбнуться. «Ты до сих пор стрижешься так же, как в Куантико?» «Кэтлидж», — сказал он. И эта реплика прозвучала одновременно как приветствие и как упрек. «Я действительно в больнице?» — спросил Кэт. «Ты в штатном изоляторе американского посольства. И надо заметить, тебе здорово повезло. Кроме того, тебе повезло, что ты вообще остался жив. Ведь ни в одном аэропорту мира ты не станешь проходить через контрольные устройства с пистолетом на боку, не правда ли? Да полицейские просто расстреляют тебя на месте». «Спасибо, что ты перевез меня сюда», — искренне поблагодарил его Кэт. «Откуда ты узнал?» «От твоей подруги, сеньориты Гревиль». Он словно выплюнул это имя. Она позвонила из аэропорта. Я был на совещании у посла, но она очень настаивала. «Она сейчас тут?» «Нет, я не знаю, где она». «Мы оба остановились в Такендаме. Я могу ей позвонить?» «В этой палате нет телефона. А ты вряд ли сейчас способен двигаться. Я попрошу свою секретаршу позвонить ей». «Что передать?» «Просто, что я в порядке. И позвоню ей, как только смогу. Кстати, пусть она попробует выяснить, куда улетел самолет». «Самолет? Она поймет, о чем я говорю». «Она, конечно. А вот я ничего не понимаю. В конце концов, чем ты тут занимаешься?» «Это длинная история». «Не сомневаюсь. Будь это короткая история, ты бы не путешествовал по Латинской Америке вооруженный, с фальшивым паспортом и с кругленькой суммой в 71 тысячу долларов в кармане». Кэт поморщился. «Ты прав. Это было не слишком умно с моей стороны. Я просто хотел найти одного человека и не думал о таких вещах». В комнату вошел врач с рентгеновскими снимками в руках. «Никаких переломов», — сказал он Хеджеру. «Но черт знает, сколько ушибов. Они хорошо его обработали». «Не больше, чем он заслуживал», — едко заметил Хеджер. «Когда я смогу уйти отсюда?» — спросил Кэт. «Думаю, мы поддержим вас до завтрашнего дня», — ответил врач. «К тому времени станет ясно, есть ли у вас сотрясение. И завтра вы сможете уйти, если почувствуете себя лучше». «Они никуда не двинутся, пока я не скажу», — рявкнул Хеджер. «Спасибо, док, вы свободны». «Я пришлю вам более утоляющее и какое-нибудь снотворное, уходя», — сказал врач. Хеджер повернулся к Кэту. «Ты все еще под арестом», — сообщил он. «Но я попросил тебя выпустить под мою ответственность. Ты не имеешь права покинуть посольство без особого разрешения шефа полиции Богаты». «И что теперь будет? Меня отдадут под суд?» «Возможно». Хеджер развернулся и направился к двери. «Мне нужно сделать несколько звонков. Я найду юриста, который сумеет что-нибудь придумать, чтобы смягчить приговор. Вина твоя, в общем-то, невелика. Конечно, тебя привлекут за ношение оружия. Кроме того, за сопротивление полиции и за нарушение законодательства. Ты не заполнил декларацию на деньги. Ведь ты не заполнил декларацию, правда?» Хеджер замолчал, но не стал дожидаться ответа. — А теперь отдыхай. Тебе понадобятся силы. Я поговорю с тобой позже, — добавил он и вышел из комнаты. Кэт закрыл глаза. Боже, он все испортил. Сидя в тюрьме, он ничем не сможет помочь Джинкс. Может быть, Мэг продолжит поиск. Сейчас он нуждался в ней как никогда. Она его последняя надежда. Он закрыл глаза и попытался заставить себя ни о чем не думать.